Может быть, человеку просто мерещится это. Может быть, я сплю. Думает человек. Пробует, нет, не сплю. Может быть, я пьян. По ошибке выпился, пока он выпьет с того. И заметил, что стало мне. Значит, нет, не пьян. Может быть, с ума сошел. Да нет, не сошел. Следом себе не что не сошел. Ты же вообще совсем с ума, вот это вот вариант не случай. Это безумно может сесть. Тогда у него не только так. Тогда, значит, естественных объяснений не остается. Есть сверхъестественное, которое появляется, спустя некоторое время у него. Он вспоминает, что у каждого задумки стоит кто-то подходит. А штаб офицерца хотела выдать дочь за него. А он подумал, подумал, да и отклонился. То, что еще рано ему, вот когда будет ровно 42 года, почему ему 42, такая не круглая дата, тогда вот нужно будет об этом поговорить. Ну и значит, она наняла бас колдовок, заколдовали, и в результате без носа остался. Ну, а тут надо вам еще сообщить, что семантики того времени, в литературе, и до того, и нос замещал другую точку этого. Так что лишить чьего-то носа значило вот, поступить с ним нехорошо. Но однако он убеждается в том, что это объяснение тоже не правда. Что та даже церковь подточена, наоборот, по-прежнему уверен, что он будет мужем его дочери, и тогда уже носа его лишать никакого смысла нет. А ну что он тоже будет объяснить? Ни естественных нет, ни сверхъестественных нет. Остается только истолковать происходящее по принципу невероятно, но так. Так именно и делает, собственно, повествователь, когда говорит, что вот такие странные случаи бывают. Очень редко, странные вещи, но бывают. Вот и ничего не остается, кроме как признать то, что вот так это бывает. Так вот, приходится признать невероятно. Так что реальность. Потому что реальность заключается в смысле невероятного. И вот тут неизбежно читатель возвращается в поясе нескольких простых. Вы не верьте этому Невскому проспекту. Все обман, все мечта, все не очень так. И даже, значит, пример. Здесь нет не только на этом проспекте, а вообще о всем мире все. Сначала у нас такое впечатление по примеру.